19.05.1989 года. Отъезд. В первый день мне казалось, впереди целая неделя. Теперь, когда ваш отпуск закончился, я поняла, что прошла всего лишь неделя. Люся вздохнула, прижалась к груди Игоря. «Ты будешь мне звонить?» «Конечно», — Игорь погладил девушку по волосам. «Ты еще не передумала? Мы не увидимся целый год». А когда он пройдет, получится всего лишь год. Люся грустно улыбнулась. «Куда спешить? Только бы ты не забыл меня за это время». «Это невозможно», — серьезно ответил Голиков. «Я буду думать о тебе каждую свободную минуту». «Поднимайся в вагон, Ромео», — сказал, появляясь в дверях тамбура Комаров. «Уже объявили пятиминутную готовность». «И я сейчас», — не оборачиваясь, — сказал Игорь и крепко прижал к себе Люсю. «До встречи, малыш». «Девушка...» Подняла на Голикова блестящий от влаги взгляд, невольно наблюдавший за сценой расставания Саши, не выдержал и крикнул. «Игорь, да поцелуй ты ее, наконец! Что за бездушная личность?» Голиков бросил на друга короткий взгляд и приказал: «Сгинь!» Комаров поднял обе руки и исчез внутри вагона. Оставшиеся 3 минуты влюбленные посвятили долгому поцелую. «Товарищ! Товарищ офицер! Поезд отправляется!» — обеспокоенно воскликнула шедшая на смену Саши проводница. «Поторопитесь!» Игорь усилием воли оторвался от Люсиных губ и быстро вскочил на подножку тронувшегося поезда. «Позвоню ровно через неделю в 9 вечера», — крикнул он и помахал рукой. «Буду ждать», — ответила Люся и сквозь слезы улыбнулась. В купе, кроме офицеров, не ехал пока никто. Игорь сел на полку напротив друга и тяжело вздохнул. «Переживай, переживай», — одобрительно прокомментировал его состояние Комаров. «Мне так спокойнее». «Почему?» – удивленно спросил Гориков. «Вижу, что Люсьен для тебя не просто забавная игрушка, а что-то большее». «Гораздо большее», – подтвердил Игорь. «Ну и ты для нее». Комаров с одобрением кивнул. «Насколько я знаю свою сестру, уже не просто абстрактный друг старшего брата, а герой романа. Если не отгорите за год, у вас может что-нибудь получиться». «Ну да». Потом нас начнут забрасывать по разным странам и континентам, а она будет годами коротать время за вышивкой, — с горькой усмешкой добавил Голиков. «Ты сам прекрасно понимаешь, что у наших с Люсей отношений нет будущего. Во-первых, для постоянной шпионской деятельности людей готовят в другом месте», — возразил Саша. «Мы, если и будем пропадать в командировках, то по месяцу 2, не больше. Во-вторых, будущего нет. Лишь у тех, кто уже скончался. Все зависит от того, насколько сильно ты хочешь быть рядом с ней. Но есть... То есть от глубины чувств. Если глубина перископная, то лучше к девчонке и не подходи. Я буду возражать. А если как жёлоб между Зонскими и Андаманскими островами, никакие обстоятельства не заставят тебя отказаться от Люси». «Ближе к Марианской впадине», — буркнул Голиков и уставился тоскливым взглядом в окно. «Да», — Комаров покачал головой. «Такое уже не лечится». Люся стояла, не двигаясь с места, до того момента, когда поезд окончательно исчез из вида. Такого щемящего чувства она не испытывала еще ни разу. Оно было мучительным, но в то же время невыразимо приятным. Теперь ее жизнь обрела цель и смысл. «Довольно трогательно», — раздался за плечом девушки знакомый голос. Люся обернулась и обнаружила, что рядом с ней стоит тот самый незнакомец, который подсаживался к их столику в ресторане. Девушка смерила его взглядом и сердито спросила: «А вам какое дело?» «С одной стороны, никакого», — согласился человек, — «но с другой, я мог бы вам посодействовать». «В чем?» — Люся удивилась. «Вы же понимаете, что характер службы товарища Голикова весьма специфичен и не позволит ему в ближайшие 5-6 лет начать нормальную жизнь. Специальные подразделения выполняют трудные задачи, чаще всего вдали от родины. А сесть в приличном городке и завести семью для профессионалов вроде вашего брата или его друга является задачей номер 16. Скорее всего, они сумеют решить ее лишь к пенсии». «Я понимаю», — девушка сникла и уставилась себе под ноги. «Вы рано расстроились», — с участием заявил незнакомец. «Выход из этой ситуации довольно прост. Я предложил его вашему приятелю неделю назад, но он поспешил отказаться. Возможно, за прошедшие 7 дней он успел передумать, да вот незадача. Я опоздал к отправлению поезда. Однако я по-прежнему заинтересован в заключении контракта и с вашим братом, и с товарищем Голиковым». «А что я могу сделать?» — Люся пожала плечами. «Поговорите с Игорем», — просто ответил человек. «Возможно, он прислушается к вашему мнению». «А сколько вы будете им платить?» — заинтересовалась девушка. «Миллион английских фунтов каждому», — ответил незнакомец. «За какие-то полгода от силы год работы». Люся не поверила своим ушам. Этот странный тип предлагал просто невероятные деньги. Но еще больше ее поразило то, с какой легкостью отказались ребята от столь явной перспективы стать богатыми и свободными. С миллионом фунтов можно было уехать куда угодно, в ту же Англию, и жить там, совершенно не волнуясь о завтрашнем дне. Но главное, это могло спасти их с Игорем отношения. Ну и наконец, поскольку Саша являлся ее родным братом, получалось, что семья Голиковых-Комаровых будет обладать капиталом не в один, а в 2 миллиона. На пути такой удачи все преграды вроде верности коммунистическим идеалам или армии, по мнению Люси, становились смешными, картонными декорациями. «Они пока еще не научились новому мышлению», — решила девушка. «Одичали в своей тайге и не видят, насколько быстро все вокруг меняется». «Вы не шутите насчет оплаты?» — осторожно спросила она. «Наличными?» — ответил незнакомец. «Чтобы вы были спокойны, я готов показать 2 портфеля, каждый из которых уложено по требуемой сумме. Товарищи офицеры могут получить их даже авансом, как только взойдут на борт нашего корабля». «Так работать им предстоит за морем», — сделала вывод Люся, — «а я могу с ними поехать?» «В этом нет необходимости», — заметил человек. «Однако я вас понимаю. Пожалуй, вы можете поехать, но с 2 условиями. Первое время вы проведете отдельно от них, неделю или 2, а после будете общаться с офицерами только в их свободные минуты. У нас очень плотный график, и я не могу допустить, чтобы они отвлекались от работы». «Я согласна», — в глазах Люси вспыхнули огоньки. «Это хорошо», — спокойно сказал человек. «Дело за малым — убедить Голикова и вашего брата». «Убедить их не получится», — возразила девушка. «Мы сделаем по-другому». «Как?» — удивленно спросил незнакомец. 26-го в 9 вечера мне позвонит Игорь», — ответила она. «Вы возьмете трубку и скажете, что я у вас».